Ольга Баянова. Записана побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия» Бога Велеса. Началось-то все еще задолго до создания Земли. И в такой дали, что там возникло все одновременно. Прошлое, настоящее, будущее. Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть вторая. Краткое описание предыдущих событий. Чтобы спасти один из миров, находящийся в дальней части Вселенной, захваченной хаосом Утгардом, Всевышний призвал своего сына. «Отец, я готов выполнить любую твою задачу», ответствовал сын, нареченный Всевышним именем Род. Из белых и черных частичек хаоса Род начал создавать светлых и темных богов, соблюдая равновесие, как учил Всевышний. Но противоположные миры стали соперничать друг с другом и даже воевать, требуя от Рода, чтобы он сразу разбирался во всех ссорах, как только они возникали. Слушаем продолжение сказа. Творцу надоело заниматься таким неблагодарным делом, и тогда он задумал создать такого бога, который бы решал эти споры, обращаясь к нему Роду только в крайнем случае. Ну и накопилось еще много текущих дел, которыми Создатель не любил заниматься. Вот бы заодно их тоже перепоручить. И Творец решил составить список всего, что должен был бы делать этот новый бог. Вот что получилось. Этот бог должен иметь власть и свободно перемещаться во всех мирах. Значит, имя ему будет «Бог трех миров». «Неплохо», – одобрил вслух сам себя Род. «А что еще ему поручить?» «Должен проложить невидимые дороги в каждом мире, научить всех путников и странников ходить по ним. Добавим к его имени покровитель путешественников. И главное, будет это бог-посредник, бог мудрости». Станет решать споры, выносить решения, назначать наказание тем, кто нарушает законы прави. А чтобы подчинялись ему и даже боялись, нужно открыть ему знания вед, которые известны только старшим богам. И нужно, чтобы в чародействе он превосходил всех, кроме меня, Творца всего сущего. Да, вот это то, что надо. Но как же я создам такого? Ведь он должен быть светлым богом, чтобы судить по правде. Но и темного в нем должно быть столько же, чтобы не опасно ему было посещать Навь. Да еще многое нужно, откуда же я ему это наберу? Род вздохнул и подумал. Вот был бы хаос Утгард разноцветный, уж тогда понастроил бы я всего. Творец размечтался, поднял глаза и стал вглядываться куда-то далеко вверх. «Какая же это бездна!» – невольно удивился он. «Нет у нее дна!» – мелькнула мысль, и тут же пришло озарение. «Добавлю-ка я ему силы из того запечатанного сосуда, что дал мне отец. Это же сила – подарок Всевышнего». Она сохранит равновесие между светлой и темной силами нового бога. Но дать чуть-чуть, остальное взять себе, чтобы все знали, что я сильнее. А к его имени добавить, что он могучий чародей и властитель непознанного, а еще хозяин дикой природы. На все силы древних хватит, да еще и останется. Из того, что останется, сделаю я небесную корову Зимун, такую, какая есть в моем старом, прежнем мире. Пусть сотворит небесное молоко, из него тоже что-нибудь создам. И еще нужна богиня судьбы Макаш, чтобы всех их пересчитывать. Не держать же мне все это в памяти. Пусть книгу судеб заведет, пересчитает богов. Да судьбу каждого в эту книгу запишет. Постепенно всех новых тоже будем в книгу записывать, судьбу им назначать. Творец всего сущего так был с собой доволен за правильную мысль, что потер руки и похвалил себя. Ай да род, ай да молодец! Такого бога создам, что все довольны станут. Бог трех миров. Звучит-то как здорово. И имя ему дам подходящее. Повелевающий славью. Велесом будут его звать. Все может, все умеет, все знает. Вот кто такой бог Велес, всемогущий повелитель трех миров. Так радовался род, так предвкушал уже, как начнет творить нового, небывалого и неслыханного по могуществу бога Велеса, что не обратил внимания на черного ворона, который давно уже сидел у открытого окна горницы в покоях рода и очень внимательно все слушал. Послушал, убедился, что род, закрыв окошко, ушел в свою мастерскую и прямиком полетел в Навь к своему хозяину, черному богу Вию. Вию нравилось жить в Нави. С детства он норовил куда-нибудь вниз залезть. Ему и имя-то дали подходящее. Вии. Когда произносишь это имя, воздух всегда куда-то вниз направлялся. В Нави Вий занимался очень важным делом. Он занимался очищением душ, которые сошли в Навь. По какой причине это не имело значения? Для очищения было создано особое место – пекло, где очищающее пламя сжигало все мучительные воспоминания, все ненужные привязки и болезненные зависимости. Душа выходила из пекла, очищенная от лжи и кривды, и могла начать новый путь по праве. Но до этого душе нужно было еще побыть какое-то время в Нави. Этот срок определял каждой душе загробный судья, а Вий был еще и хранителем этих душ. И так как Вий редко покидал Навь, то его очень интересовало то, что делалось в других мирах. «Как бы ни появилось там что-то такое, что может нам навредить», – опасался Вий. Поэтому он создал ватагу доносчиков из птиц, которые днем могли шнырять везде, даже забирались в горницу к роду, из крыс, которые собирали все новости по ночам, и даже бог сна и его подружка Дрема, забираясь в сновидения богов, пересказывали их сны Вию. Эта многочисленная ватага доносила Вию все, что было слышно и делалось в яви, даже в праве, у самого рода. Навь тоже вся была под присмотром. Это-то знание новостей и создало Вию славу бога, который все видит и все слышит. Род, конечно, знал об этом увлечении Вии, но считал его делом даже нужным для развития нового мира. А Вий подозревал, что род намеренно не замечает его доносчиков и нарочно о некоторых своих планах говорит вслух, да погромче, чтобы новости были услышаны и поняты правильно. Так или иначе, но Вий узнал о желании рода создать бога трех миров и крепко призадумался. Это грозило многим самому Вию. Неизвестно, как поведет себя новый бог, как он отнесется к зловещей и пугающей славе Вия. Он может позавидовать, испугаться, да мало ли какие мысли могут появиться у всемогущего, но еще молодого и неопытного бога. Ничего хорошего не будет, если пустить все на самотек. Не все любят меня, Вия, как повелителя пекла и хранителя душ. Слишком много я знаю о каждом. Знаю такое, что они и сами от себя прячут. Так размышлял Вий, обдумывая новости, принесенные вороном. Что делать? Что делать? Эх, даже посоветоваться не с кем. Вот дожил ты, старина Вий, пожурил он сам себя. Может, с братом Дием? Да нет, опасно. Братец мой хоть и создан был белым богом, но чернеет прямо на глазах. А мысли у него не о Нави, а о самом себе. Нет, нельзя. Ему этот новый бог будет еще опаснее, чем мне. Посоветоваться с собственным сыном Паном? Тоже нет. Мало я занимался сыном. Вырос глупый и кровожадный безобразник. Отрывать лапки у мухи еще маленьким любил, а сейчас он уже не мух мучает, а всех, кто под руки попадется. Да, сын получился не очень. А виноват в этом я сам. Видел же в нем жестокость. Так почему не убрал, не разрушил начало того, что не нравится в нем сейчас? Вий горестно вздохнул и задумался. Да, опять опечалился Вий. Хотелось бы мне другого сына иметь. Но тут новая мысль заставила Вия широко открыть глаза, обычно скрытые толстыми верхними веками. Вот оно, новый сын. Усыновить и воспитать правильно, пока не вырос. Верная мысль. Так началось то, что принесло потом неокрепшей душе Велеса много страданий. Но Вий, хотя и обдумывал свои действия далеко наперед, но что-то делать предпочитал, когда становилось ясно, с чем придется иметь дело. Так и в этом случае поступил. Все взвесив, решил. Нечего сковородку готовить, пока яйцо еще в курице. Вот создаст род своего нового бога, посмотрю, что получилось, чего можно ждать. А тогда уж и веки поднимать начну. Решил так, успокоился и делами отвлекся от тревожных мыслей. Конец второй части сказа. Продолжение следует.